Мечтал о новом кирпичном доме. Вот тебе, домечтался, лопнула их артель, как в песне поется, да недолго была благодать. Эх, мужики, мужики, все жадность ваша. Да зарость мешает жить сообща да в согласии. Одному молотилку жалко, другому жатку, третьему кобылу. А того не понимают, ежели все сложить вместе, да по-хозяйски оборот наладить, выгоднее дело пойдет. Как-то в кузницу зашел Андрей Колокольцев. Вспомнили артельное житье-бытье, размечтались и надумали по осени колхоз сотворить. «Собирайтесь все до кучи, ребята», — сказал Серган. «Я вам каждый день представление давать буду, кирпичи бить на голове. А я вам коров подкую», — сказал Лепила. «Лошадей-то у вас мало, беднота». Ну, посидели, посмеялись, да разошлись. С тайной надеждой шел он к Андрею Ивановичу. Поймет он его или нет? Авось отзовется, авось поддержит. И еще толкала его в спину одна необходимость. Узнал он от Сенечки, что на активе впишут Андрею Ивановичу 150 пудов излишков сена и потребует не кто-нибудь, а сама Зинка. Вонятка индоус прикусил, а потом целый день ворочалась в голове его, словно жорнов каменная мысль. Свинья я или не свинья? Помню добро или не помню? Помню. Пошел-таки вечером к Андрею Ивановичу предупредить. А там уж пусть соображает. Размечтался по дороге. Хорошо бы зажили все одним колхозом. Ни тебе налогов, ни излишков, и добрых людей тревожить не надо. Все равны, как перед Богом. Отвел бы он скотину на общий двор. Ни тебе забот, ни хлопот. Уж как-нибудь вдвоем-то с женой заработали бы денег и хлеба. Семья маленькая, любота. У Андрея Ивановича застал он милиционера Симу. Они сидели за бутылкой водки. Самовар на столе сипел. Надежда с царицей пили чай. «Чай да сахары!» — приветствовал хозяев от порога Вонятка. «Прямо к столу угодил, быть тебе богатым. Садись, Иван Евсеев!» Пригласил его хозяин, пододвигая к столу табуретку. «Мы тут со Степаном Никитичем, это про Симу, возвращение кобылы отмечаем. Пей!» Андрей Иванович налил и Вонятки. Выпили. «А я, но не приезжаю из лугов, смотрю лошадь на дворе под седлом. Вона, гость из Ермилова!» Рассказывал Андрей Иванович, кивая на Симу. «Как из Ермилова?» «Вроде бы он Сергачевский», — спросил Вонятка. «Неделю дома не был», — ответил Сима. «Дело все разбирали». «А, с Жадовым», — догадался Вонятка, — «слыхали». «Не только с Жадовым, там целая компания». «А что Жадов?» «Что Жадов? Зарыли?» — ответил Сима. Вонятка мельком взглянул на Андрея Ивановича и ничего не сказал. «Вот приехал передать Андрею Ивановичу, чтоб съездил в Ермилово, протоколы подписал. Жадовым кончено, а Лысого забреют, как миленького. Получит и он по заслугам». «Велики ли заслуги?» — спросил Вонятка. «Они ж с Иваном Свистуновского ветеринара ухлопали. Их видели в Волчьем овраге братья Майоровы из Выселок, ну и доказали. Лысый крутился, вертелся. Суток четверо все отпирался, но запутался совсем и признался. Иван, говорит, стрелял, а я на бугру стоял». «Этот живодер отстрелялся, — зло сказал Вонятка, играя желваками. — Многих он отправил на тот свет». «Сказано, чем ты меряешь, тем и тебе откидается, — со вздохом заметила царица. Андрей Иванович сидел насупленно, чувствовал, что разговор ему этот не по душе. Вонятка, заметив сноп, прислоненный к стенке, спросил Надежду. У вас, Нони, вроде бы зажинки? —